«Слушай, Арабелла, ну будь человеком!» — уговаривал Блад мрачную фигурку призрачной девушки, зависшей над алмазным черепом. «Ну что тебе стоит скакнуть на Солеон? Ну, всего один разок. Прыгаем и там. Пойми же, отстаем. Этот отморозок идет быстрее нас. Раз в 30 идет быстрее». Девица молча ткнула пальчиком в сиреневый кристалл, который капитан держал в руке, а затем в развороченный Драгобичем пульт управления. На ней уже не было военной формы, и она демонстративно не отдавала честь императору, разобижена таким варварским отношением к своей персоне. Корабль совершил очередную метаморфозу, опять превратившись в обычный каботажный крейсер, на котором меньше 2 недель назад Блад начал путешествие. «А без этого никак?» Арабелла отрицательно качнула головой, давая знать «никак». «А если вставлю, ты меня тут же переправишь на Семисветик?» На этот раз ответ был утвердительный. Арабелла азартно закивала головой, подтверждая догадку капитана. «Я вижу только один выход», — сказала Стесси. «Говори», — повернулся к королеве Блад. «Дать ему возможность», — кивнула девушка на Драгобича, — «покопаться в железках корабля. Кроме него и Арабеллы никто не сможет заставить его лететь быстрее». «А можно?» — обрадовался лопухий ученый. «Только не сам корабль», — всполошился Гиви. «Давайте запустим его в контрабандную секцию. Там прорва запчастей и разных модулей». «Так я же вроде все на переплавку пустил», — удивился Блад. «Мы из них золото на первоначальный капитал добывали. Забыл про наши первые монеты?» «Но если б я все на переплавку пустил, этих монет было бы не 3, а 33, — признался Гиви. «Ты уж прости, я тебе не обо всех тайниках сказал. Побоялся? В случае серьезной аварии без резервных модулей можно серьезно влипнуть, зависнуть где-нибудь в пространстве или вне его». «Отлично. Тащи этого Евгения туда», — приказал Блад, «и чтоб через час он склепал нам ускоритель». Гиви бесцеремонно выдернул Драгобича из рук Шреддера и Сплинтера, которые теперь даже на секунду боялись выпустить безбашенного ученого из рук, и потащил его за собой. Через минуту корабль сотряс восторженный вопль Драгобича. «Я попал в рай!» Груда электронного мусора привела его в экстаз, и он ринулся разгребать корабельный клондайк. «Какой там час? Уже через 15 минут...» Изобретатель прискакал обратно в рубку с диковинным агрегатом, отдельные части которого держались, как всегда, на проволочках и изоленте. «Слышь, император», — деликатно кашлянула Стесси, — «я бы на твоем месте вот это в таком виде на движок не ставила. Однажды оно у меня прямо в подпространстве развалилось». «Все нормально», — успокоил ее Драгобич. «Недостатки я учел. Видишь, дополнительно ниточкой подмотал, надежной, шелковой, и бокситкой сверху залил. Когда застынет, как камень будет, хрен развалится». «Все ясно», — усмехнулся Блад. «Гиби, закрепи эту страсть на двигатель». «Кэп!» — с ужасом глядя на корявую конструкцию, прошептал гном. «Я эту страсть на движок ставить не буду. Она же при первом импульсе рассыплется». «Ну, если он ее еще и ниткой подмотал, то может сразу и не развалиться», — неуверенно сказала Стесси. «Ты только не на проволочке, а на нормальной магнитной защелке ее на двигателе закрепи. Глядишь, сразу и не рванет». Блад зарычал, вырвал из рук Драгобича его ускоритель и помчался в двигательный отсек. Следом повалила встревоженная толпа. Прилепив к боку скачкового двигателя ускоритель, Блад зафиксировал его с помощью магнитных защелок и нетерпеливо рявкнул. «Нола, старт!» «Какой старт?» — фыркнула Нола. «Мы уже больше часа в подпространстве». «Скорость возросла?» «Нет, летим со скоростью стандартного скачка», — «Это потому, что мы его не запитали», — сунул голову в двигательный отсек Драгобич. «Ну так запитывай», — раздраженно рявкнул Блат. «Ща!» — ученый сел на корточки, покопался в опутавших скачковый двигатель кабелях. «Вот этот, пожалуй, подойдет». Драгобич вытянул понравившийся ему кабель, извлек вибронож и начал вскрывать изоляцию. «Ты что делаешь?» — схватился за сердце Гиви. «Ща!» — пропыхтел ученый. «Ага, вот это плюс, вот это минус». Драгобич примотал оголенные концы к своей нашлепке. «Ну что, быстрее летим?» «Нет, и не полетим». Нолу тоже начало потряхивать. «Почему?» — нахмурился Блат. «Кэп, я не буду распароливать и включать эту страсть. Ты смотри, он же ее от камеры фокусировки запитал. Нас же всех на атомы разнесет». «Не разнесет», — пробормотал ученый. «Почему не включился?» «А-а-а!» — до Драгобича дошло. «Там же один блок под паролем. Без ключа хрен заведется. А я его не раскодировал. Ну как же я сразу-то не догадался? Спасибо, Нола. Ща все сделаем». В торопях ученый чуть было не грызнул зубами кабель. Но вовремя опомнился, оголил с помощью виброножа еще один конец и дал искру, замкнув его на бок прибора. «Я его убью!» — простонал Гиви, падая в обморок. Но упасть не успел, так как корабль поглотила тьма. «Надо же! Не распылило!» — искренне удивилась Нола. С пола поднимались пассажиры и члены экипажа. Тряхнуло корабль неслабо. «И скорость возросла. Лихо идем». «Мы их догоняем?» — спросил Блат. Джим помог встать на ноги Стесси. «Нет, просто сравнялись в скорости. Белочка опережает нас на 1,5 часа», — доложила Нола. «Проклятие! Слышь, профессор, я еще стажер!» Драгобич шмыгнул носом. «По моим меркам, целый академик. Я что хочу сказать? А если еще одну такую загогулину поверх закрепить, быстрее полетим?» «Ну, если поле в скачковой камере не деформируем...» «Капитан?» Греф изучал какие-то параметры на голограмме своего коммуникатора. «У нас проблема». «В чем дело?» — повернулся к нему император. «В названии. Я сразу не сообразил, пока не проверил координаты. Этот Силеон — проклятая планета. Силеоном ее называют только в кофе, которая пользуется устаревшими данными. А в наших реестрах галактических справочников ее уже давно переименовали в Массакр — планета смерти. Ее включили в маршрут экспедиции?» — ужаснулась Тесси. «Да они там что, сошли с ума?» «А куда смотрел профессор?» «О, придурок! Это же самоубийство!» Судя по удивленным физиономиям, только Блат с Эльфой и Фантиком об этом не знали. «Но кто мне может толком объяснить, в чем проблема?» — сердито спросил Блат. «Проблема в том, что это мертвый мир», — сообщил Греф. «И корабли оттуда не возвращаются. Маршруты звездных лайнеров обходят эту зону стороной. А Галактический Совет объявил ее запретной и рекомендовал на расстоянии 2 парсек к ней не приближаться». «Что значит корабли не возвращаются?» — возмутился зэка. «А я же вернулся!» «Ты там уже бывал?» — изумилась Тесси. «Спрашиваешь?» «Туда же даже черные копатели не летают», — недоверчиво хмыкнул адмирал. «А я летаю!» «А ты их и не слушай, Корефан!» — отечески похлопал академик Блада по плечу. «Мирок гнилой, конечно, и ловушек прорва, но и оттуда можно уйти». «Как?» — Греф был весь внимание. «На маршевых». «Прямо с планеты?» — ахнула Стесси. «Ага, а в том-то вся и фишка. Там реальные пацаны чего-то между собой не поделили. Слово за слово, один другому в торец, короче, хана планете. И главное, антигравы не работают. Идешь на посадку, а они бац, и отказали. Корабль в блин. Ну и на подлете подбить могут. Там под зеркалами много мертвых крейсеров стоит. Во все, что движется, пуляют. Но если под астероид замаскироваться, никто не тронет. Главное, ловушка на самой планете ждет. При посадке антигравы отказывают. Летишь, летишь, и шлеп, готовый блин. Я потому и выжил, что догадался сначала разведывательный бот с дроидами туда послать. А когда его в лепешку раздавило, сел на маршевом и на нем же оттуда удрал. «Удрал?» — переспросил Гиви. «Ага, какая-то мерзость из-под земли полезла». «Какая мерзость?» — заинтересовался Блад. «А я почем знаю. Разбираться не стал. Сразу по газам и ходу. Я еще на зоне понял одну простую истину. Живой зэка лучше мертвого академика. Археологическими изысканиями пусть там занимается кто-нибудь другой». «О, идея!» «Какая?» — с надеждой спросил капитан. «Надо академику Ляпису подсказать, как на массакр попасть. Впредь будет знать, как коллег на бабки разводить». «Тьфу!» — я думал, впрямь идея. «Джимми!» — повернулся к Юнге капитан. «Кофе на массакре проводит какие-нибудь исследования?» «С чего ты взял?» «Раз Фиолетовый туда погнал, значит, у него есть своя лазейка, канал безопасного проникновения на планету». «Или он законченный псих», — пробормотала Стесси.